Глава вторая. Выспаться ночью мне не удалось, так что попытался наверстать упущенное в пассажирском кресле фуры. Но и там мне не было покоя. Растормошивший меня Гена с таинственным видом спросил: «Будешь здесь дремать или пойдешь с нами?» «Куда это, интересно?» — проворчал я, хмурый по причине недосыпа. «Ближе к гальюну слушать, как мутит красавчика?» «Нет, в кабину». А вот это уже интересно. Сонливость тут же слетела с меня, и я поспешил за Геной и Златкой. Девочка была ранней пташкой, как и ее дед, так что оба выглядели возмутительно бодрыми. Как оказалось, баламуту через Шалова удалось договориться с экипажем фуры о расширении допуска, отчего путешествие стало увлекательнее, а значит, информативнее. Дойдя до выхода на винтовую лестницу, мы повернули налево, где за сдвинувшейся перегородкой моему взору открылся отсек для экипажа. Здесь было не так уж просторно, а когда вошли мы трое, стало еще теснее. Ну, прямо не грузовик, а космический челнок. Интерьер просто мечта футуриста. В отсеке находилась вся четверка экипажа фуры. Впереди, перед широкими, дающими отличный обзор окнами, сидели водитель и его сменщик. За ними, в креслах, уставившись в большие экраны, разместились два бортстрелка. Нетрудно догадаться, что картинка на экранах соответствовала виду из пулеметных прицелов. Стрелки внимательно осматривали окрестности, каждый в своем секторе, справа и слева от машины, частично захватывая тыл и время от времени поглядывая в небо. Тут же вспомнилась птица Рух. Судя по полученной из научных отчетов информации, это нечто похожее на перистого птеродактиля с размахом крыльев почти 15 метров. Птичка обладала длинной зубастой пастью и оглушала жертву своим криком, причем у этого крика была магическая основа. Здесь вообще многие животные умели использовать магию, но, слава богу, на слабом, почти примитивном уровне. Сменщик водителя перебрался на откидное кресло у двери, а Гена со Златкой на руках уселся на освободившееся место. Я же неплохо устроился, стоя в проходе, откуда тоже был неплохой обзор. Находились мы непривычно высоко над уровнем земли, но это непривычно для меня. Водитель уверенно вел громаду фуры, потому что здесь называлось дорогой. В принципе, ее как таковой и не было. Еще у поселения боярского удела местный транспорт смог накатать хоть какую-то грунтовку, а вот дальше шла сплошная целина. Путь в основном обозначался вешками, которые и заметить-то мог лишь наметанный взгляд. Да еще в трудных для прохождения местах можно было понять, что мы движемся по верному маршруту. Вот идущая впереди на солидной дистанции фура вильнула в сторону, и мы увидели, что у когда-то нормального холма нет доброй трети. Кто-то срыл эту часть склона и для надежности посадил здесь 4 баобаба ровненьким таким рядочком. Относительно молодые деревья надежно предотвращали оползень и позволяли фурам безбоязненно проезжать между холмом и небольшой речушкой. Очень интересно было наблюдать за проездом колонны по баобабовым рощам. Те, кто прокладывал здесь путь, всего лишь убрали лишние деревья и кое-где высадили дополнительные. В итоге получался длинный сумрачный тоннель, перекрытый сверху густым переплетением ветвей. Водителю даже пришлось включать мощные фары. В одном из таких тоннелей случилось происшествие, заставившее меня понервничать, а вот экипаж, казалось, вообще не напрягся, ну, кроме короткого заявления стрелка. «Горилла!» — небрежно бросил он, словно упомянул о залетевшей в комнату мухе. Слова стрелка были тут же прокомментированы скрежетом откуда-то сверху. Я сделал 2 быстрых шага назад и встал рядом со стрелком, пораженно уставившись в монитор. Там во всей красе замер вцепившийся в броню монстр размером раза в 2 больше человека. Но это скорее ящер, чем горилла. Хотя затянутое в чешую тело своим строением действительно больше напоминало примата, а голова у этой твари, хоть и вся в чешуе, формой вообще походила на собачью. Монстр еще раз царапнул броню своими когтями и, поняв, что шкура этого гиганта ему не по когтям, раздраженно ударил по черной поверхности кулаком. «Не будете стрелять?» — тихо спросил я у стрелка. «А толку?» — небрежно ответил он. «Они уже ученые. Как только увидят, что в него целятся, сразу свалит. А двигается эта тварь очень быстро. К тому же может погнуть ствол, и мне вместо сна придется полночи заниматься ремонтом башни». Ох, чувствую, что жить нам в куполе станции безвылазно, а мечты Гены об охоте пойдут прахом. И еще тут же возникла мысль о том, что нужно плотно заняться изучением животного мира Беловодья, и в особенности живности клыкастых гор. Я, конечно, понимаю, что название горной гряды возникло из-за характерного вида двух горных пиков и череды гор поменьше между ними, но, глядя на спрыгнувшую с брони чешуйчатую гориллу, ассоциации в голову лезли совсем другие. Даже самые яркие впечатления рано или поздно приедаются, особенно если получать их приходится стоя на ногах. Так что после того, как мы ближе к обеду разминулись со встречной колонной, я все же вернулся в пассажирский отсек и опять зарылся в информационный ворох. Второй день дороги, благодаря впечатлениям и некой привычке, дались намного легче. И хотя в удел боярина Протасова мы прибыли часа через три после захода солнца, спать еще не хотелось. Развлечься, как в Васнецове, не удалось. Протасовка не могла похвастаться раздольем для желающих повеселиться. Основную часть населения этого удела составляли староверы. Конечно, нравы местных раскольников за последний век смягчились, но ни ночных клубов, ни тем более жриц любви здесь не наблюдалось. Так что пришлось безвылазно просидеть на станции всю ночь. Но я не расстраивался, вчерашних приключений мне хватит еще надолго. Ну а кислая физиономия Гены могла опечалить только его самого, да еще Златку, которая никак не могла понять причины похондрии деда. В эту ночь выспался даже такой филин, как я. Организм успел привыкнуть к новому ритму. Благодаря тому, что выехали после рассвета, удалось посмотреть на быт местных жителей. Сам городок никакими архитектурными изысками похвастаться не мог. Почти все дома были кирпичными и плотно обступали боярскую крепость. Правда, бетонное и какое-то зализанное сооружение с узкими горизонтальными бойницами для пулеметов на средневековую крепость было похоже как дзот на Пизанскую башню. Все это скопление домов, включая станцию с шаром магопреобразователя, было обнесено валом и заграждениями из колючей проволоки, а вот по валу шли уже практически классические кирпичные башенки. Что интересно, обширных полей я здесь не заметил, только небольшие огороды на расчищенные от деревьев и любой другой крупной растительности полукилометровой полосе вокруг городка. Утренняя жизнь вокруг поселения била ключом. На огородах и ближе к лесу я увидел как минимум сотню людей. И все были заняты каким-то делом, под прикрытием пулеметчиков на башнях внешнего периметра. Дальше всех от защитного периметра забрались кормозаготовители, если, конечно, я правильно определил их род деятельности. Проезжая мимо стоявшего на опушке огромного баобаба, мы увидели три трактора с большими прицепами. Рядом территорию контролировал пикап с пулеметчиком в кузове. Сначала я не понял, что они тут делают, но затем увидел, как сверху, почти в прицеп одного из тракторов, упала большая ветка, густо покрытая сочными зелеными листьями. Пока фура проезжала это место, мне лишь удалось заметить, как небольшие фигурки ловко карабкаются по бугристой коре баобаба. Сразу захотелось и самому так залезть на верхотуру, но, вспомнив гориллу, я тут же постарался задавить в себе вспыхнувшее желание, по крайней мере, пока не освоюсь в этом мире. Впечатлений от знакомства с внешкой хватило как раз на весь путь, даже не успели заскучать. Этот маршрут был одним из самых коротких, всего 4 боярских удела и 1 станция. Было бы вообще 2 из-за тех самых клыкастых гор, но боярин Карл Майер, который предпочитал называть себя бароном, решил заняться добычей очень важной для города меди, причем непростой, а с какими-то полезными для артефакторики примесями. Месторождение нашлось как раз за горной грядой, так что пришлось строителям лезть в горы и осваивать туманный перевал, который находился у основания правого клыка. Ну а позже, коль уж проложен путь, за уделом барона появился еще один, где правил заядлый охотник, боярин Горошин. В основном он промышлял сбором ценной смолы из какой-то гигантской лианы. Но и охота там была славной. Наш легко укачиваемый красавец-попутчик ехал именно туда. В предгорьях леса стали значительно реже. Здесь строителям пришлось больше взрывать валуны и перебрасывать мосты через реки, чем рубить деревья. Местность постепенно повышалась, и вскоре мы свернули направо, теперь двигаясь вдоль горной гряды, а не прямо на нее. Слишком уж большим стал градус подъема. Не очень громкий до этого момента звук, издаваемый фурой в движении, усилился, переходя в тихий вой. Идущая перед нами машина внезапно пыхнула вверх сизым дымом. Наш водитель тоже нажал на кнопку, и нутро металлического монстра ответило грозным рычанием. Да уж... Успел я отвыкнуть от работы обычного дизеля. Вспомогательный мотор проработал недолго, минут 10, пока мы не преодолели особо крутой склон и резкий поворот дороги. Дальше пошло легче. Постепенно склон стал более пологим, давая возможность зацепиться за себя наслоением грунта, в который корнями впились кусты и лианы. А когда выбрались на середину перевала, мы вообще увидели большую долину, практически сплошь заросшую баобабами. По пути сюда я заметил, что горные деревья значительно уступают размерами степным собратьям. Видно, им не нравится каменистая почва. У болотца, в самой низкой точке долины, вообще росли какие-то карлики, и только ближе к западному концу перевала возвышался настоящий гигант, снисходительно поглядывающий на макушки своих менее развитых собратьев. На левом, противоположном от клыка склоне долины, рядом с небольшим ручьем, впадавшим то ли в озерцо, то ли в болотце, разместился наш будущий дом. По крайней мере, нам придется здесь прожить ближайшие 7 месяцев. Я все-таки узнал, почему в документах и разговорах фигурирует понятие сезона. На Беловодье, как и на Земле, есть времена года, и делятся они тоже по 3 месяца. Так вот, 2 зимних месяца, декабрь и январь, это какая-то запредельная жесть. И дело даже не в морозах и метелях. Вместе с ними приходят магические грозы. Фон даже на Подоле повышается до 15%. Все шары уловители опускают, а жители боярских уделов переходят практически в режим спячки. Зимы тут хоть и мягкие, дело редко доходит до 20 градусов мороза, но очень снежные, так что на 2 месяца прекращается любое движение караванов, а значит, нам на станции делать нечего, и мы вернемся в Китиж. В свете закатного солнца мне удалось хорошо рассмотреть общий вид станции. Внешняя сетчатая ограда обрамляла заасфальтированный прямоугольник длиной 400 метров и шириной около 100. На торцах этого прямоугольника имелись сетчатые же сдвижные ворота. Внутри периметра, в ближнем правом углу, виднелся колпак стандартного станционного бункера. Рядом разместилось собранное из панелей прямоугольное здание. Минут через 5 мы оказались у восточных ворот. Они тут же начали сдвигаться в сторону, колонна втянулась в защитный периметр станции. В этот раз после высадки я не сразу отправился в столовую, а задержался на парковке. Дед Анджей и державшаяся за его руку Златка заинтересованно замерли неподалеку. Гена в это время без лишнего напоминания побежал договариваться с экипажем нашей фуры насчет выгрузки багажа. Не обращая на меня особого внимания, по одному человеку из каждого экипажа сноровисто подбежали к невысоким тубам, от которых потянули к бортам фур толстые кабели. Через минуту контакт состоялся, и все расслабились в ожидании какого-то события. Остальные дальнобойщики уже давно прошли в столовую. Я посмотрел на ожидающих непонятно чего 10 мужиков, и вот о чем подумал. До заката было еще минимум 30 минут, и моя склонность к анализу всего и вся тут же вычленила очередную проблему. Слишком уж коротким был переход от Протасовки до перевала, а значит, дальнобойщики проведут на станции больше времени, чем в других местах. Из этого вырисовываются не самые приятные перспективы. Чем займутся скучающие мужики в ограниченном пространстве? Ответ прост. Будут искать приключений, а найдут неприятности на мою голову. Ведь ответственность за порядок на станции полностью лежит на мне и моих людях. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А в том, что эти поступления состоятся и очень скоро, сомневаться не приходится. От задумчивости меня оторвал подбежавший дружинник. Сначала я не понял, откуда он мог тут взяться, но затем вспомнил, что на станции, кроме оператора, дежурят еще и парни из городской дружины. «Вы Дар Зимин?» — спросил он. «Да». «Дар Мамонтов просил вас срочно подойти на пункт управления». «Ну, раз просил, значит, подойдем», — вежливо откликнулся я. Мы быстрым шагом направились к станции. Старика с ребенком я оставил на месте, о них позаботится Гена, который уже тащил наши контейнеры, припахав 3 дальнобойщиков. Вслед за дружинником я спустился в общую столовую, а затем пошел не налево в отсек с казармами и гостевыми комнатами, а направо. За мощной дверью обнаружился коридор, в котором имелись по 6 дверей с каждой стороны. Дальняя справа была такой же мощной, как и ведущая в столовую. В нее и постучал охранник. Заурчав приводами, дверь открылась, и мы вошли в просторный для одного оператора зал. Небольшой пульт со знакомыми контактными сферами стоял перед занимавшими всю стену экранами. У пульта лицом к нам замер мужчина средних лет. Для классического образа интеллигента не хватало только очков, но проблемы со зрением в этом мире решались играючи. Высокий худощавый брюнет с тонкими чертами лица шагнул ко мне и протянул узкую ладонь. «Здравствуйте», — сказал он, без малейшего усилия пожимая мне руку. «Я Дмитрий Мамонтов, а вы, как понимаю, Никита Зимин?» «Правильно понимаете». «Простите за спешку, но думаю, будет лучше, если процесс зарядки начнете вы. Если все пройдет гладко и не возникнет вопросов, мы сможем уехать уже завтра с утра». Если честно, своим заявлением он меня слегка озадачил. Раньше мне казалось, что бедолага сбежал на станцию с дурной репутацией, только чтобы спрятаться от супруги, у которой репутация еще хуже. Особенно мои догадки укрепил мягкий и совсем уж располагающий к подкаблучничеству вид коллеги. Но поди ж ты, ошибочка вышла. И все же на всякий случай уточнил. «Спешите к супруге?» Бестактность вопроса я постарался смягчить вежливой улыбкой. «О да», — не удержался от возгласа Дмитрий. «Поверьте, я вам безмерно благодарен за то, что мне не придется и дальше сидеть здесь, вдали от Зоеньки. Она мне даже по ночам снится». От воспоминаний об упомянутых снах он слегка покраснел. «Да уж, чего только в жизни не бывает. Вот Шварцу сия дама тоже по ночам снится, но только в кошмарах». Свернув разговор о делах амурных, мы занялись делом электромагическим. В ожидании меня Мамонтов даже шар поднимать не стал и быстро пояснил, как это делается. Подъем сборщика энергии управлялся обычным электрооборудованием прямо с компьютера, так что всех делов просто запустить соответствующую программу. Когда шар поднялся на 200-метровую высоту, здесь в горах не было смысла поднимать выше, я усилием воли через контактные сферы запустил сначала артефактный сборщик, а затем преобразователь энергии, спрятанный на дне бронированной сферы станции. Дальше все было как в городской башне. На одном из экранов я увидел 6 только начавших заполняться индикаторов шкалы зарядки. Рядом был такой же экран, но он пока пустовал. Заметив мой взгляд, Мамонтов пояснил: «Это для встречной колонны. Теперь можно нажимать вот на эту большую красную кнопку. На зарядных тумбах зажгутся лампочки, и заправщики смогут уйти на станцию. Если какая-то шкала окажется красной, берете вот этот микрофон и просите проверить соединение с тумбой под соответствующим номером. Когда зарядка стабилизируется, вмешиваться нужно будет только часа через 3. При завершении зарядки аккумуляторов начнет скакать напряжение, и нужно будет плотно корректировать работу артефактов». В отличие от моего посещения полигона, здесь инструктаж затянулся почти до утра. Прервались мы только чтобы разместить моих людей в свободных комнатах, а еще когда к западному входу подъехала вторая колонна. С ней было проще, просто проконтролировать скачок нагрузки, а затем зарядка пошла своим чередом. Ужин подали прямо в пункт управления, и ели мы, не прекращая разговора и сверки ведомостей с перечнем подотчетного имущества. Чтобы не протупить и не забыть ничего, я сразу включил диктофон и правильно сделал. В 4 часа утра мы кое-как закончили инвентаризацию и завалились спать. Он на хозяйской кровати, а я на диванчике. Можно, конечно, провести передачу по правилам, но Зоенька ждет, а ссориться с ней мне почему-то страшновато. Вот с ушкуйником Мурзой по прозвищу Волк просто боязно, а с мадам Мамонтовой откровенно страшно. Короткий сон облегчения не принес, чувствовал я себя совершенно невыспавшимся и изрядно помятым. Оставленные на тумбочке карманные часы показали, что не таким уж коротким оказалось мое забытье. Завтракать смысла уже не было, тут как бы обед не пропустить. Мамонтов в комнате и след простыл. После него осталась лишь застеленная чистым бельем кровать и полный порядок в комнате. Эк, его вышкалила мадам Мамонтова. Или он такой с рождения? Свидетельством того, что Дмитрий мне не приснился, было оставленное на столе послание. Он еще раз благодарил меня за его досрочное вызволение со станции и приглашал зимой заглянуть к ним в гости. Сначала мне хотелось откреститься от подобной перспективы, а затем стало любопытно. Какая же она на самом деле, эта таинственная мадам Мамонтова, вызывающая у людей столь противоречивые чувства? Осмотревшись, я понял, что все не так уж плохо. Деревенской простотой здесь и не пахло. Обширная, квадратов 40 спальня, имела все атрибуты комфортного жилья. За неприметной дверкой обнаружился вполне современный раздельный санузел с ванной и большой душевой кабинкой. Так что было где привести себя в порядок. Немного настораживало полное отсутствие окон, но пока этот нюанс не особо давил на психику. К тому же никто не мешал прямо сейчас выйти под местное светило, которое официально величали «ярилом», но в обиходе все равно называли «солнышком». За простой дверью ожидаемо обнаружился пункт управления, и он мало изменился с прошлой ночи, конечно, если не считать Гены, нагло усевшегося в теперь уже мое личное кресло. На столе непозволительно близко к пульту стояла кружка, распространяющая одуряющий запах кофе. «Привет, Сурок, как спалось?» Лучезарно улыбнулся Баламут и отхлебнул из кружки. «Кто бы сомневался, что кофе предназначен не мне. Не обманывали меня предчувствия. Хреновый из Генки получился холоп. Впрочем, на иной результат никто и не рассчитывал. Я тут за тебя немного поработал, выпустил караваны и пообщался по радио с соседями. Вечером у нас будет 15 фур с обеих сторон и 73 постояльца, так что на всю эту толпу нужно приготовить жратвы», словно о предстоящем празднике весело сообщил Баламут. «Завтракать будешь?» Вот удивил так удивил. Неужели прорезались зачатки заботы о ближнем? Поистине магия этого мира не только омолодила моего друга, но и подействовала на его эгоцентризм. Мое радостное удивление продлилось недолго, вся помощь Гены ограничилась проводами меня на кухню. Чтобы туда попасть, нам не пришлось выходить в столовую через укрепленную дверь. Нужный проход обнаружился в конце коридора. Помещение для готовки имело площадь квадратов 70 и было буквально забито всяким оборудованием. Чего там только не было, даже какой-то агрегат, похожий на бетономешалку. Но Гена повел меня прямо к громадному холодильнику. «Там есть яйца и все, что нужно для нормального завтрака». Кто бы сомневался, что кормить начальство он не собирается. «Если будешь жарить себе яичницу, сделай и мне. Дед Анжей уже поел сам и Златку накормил». В голосе Баламута проскользнула обида. Похоже, старый поляк обломал моего друга с халявным питанием. Вздохнув, я взялся за готовку. На вешалке у входа обнаружился передник, а в холодильнике действительно имелось все необходимое для качественной яичницы. Вроде Мамонтов говорил, что всякие крупы и консервы завозят из города, а вот скоропортящиеся продукты заказывают у соседей. Нужно не упустить этот нюанс в дальнейшем. Холостяцкая жизнь и любовь к вкусной еде волей или неволей обучат готовить даже прожженных лентяев. Вот и я не стал исключением, так что дело спорилось, и разговор ему не помеха. «Гена, ты там что-то говорил о моих обязанностях. Так вот, они не совсем мои. По утрам выпускать караваны и принимать радиограммы будешь именно ты, а еще...» «Готовить на всю толпу я не буду», — тут же взвился Гена. «Да кто ж тебе позволит? Нам только дурной славы отравителей не хватало. На пару дней сей тяжкий груз, так уж и быть, я взвалю на свои хилые плечи». Горестно вздыхая, я внутренне ухмылялся. Мамонтов объяснил, что в принципе по должностным инструкциям можно обойтись разваренными брикетами горохового супа, которых на складе просто завались. Пока не приедет чита Чо, будет дальнобойщиком в дороге тепло и ароматно. На шум и запахи в столовую подтянулись Златка и дед Анжей. Старик уже не выглядел уставшим и помятым. Такое впечатление, что всего за несколько дней он помолодел лет на 5, не меньше. Завтрак у них был ранний, так что и дед, и Златка уже проголодались. Ну и толку мне от должности начальника станции и статуса мага, если приходится впахивать на всех подряд в качестве личного повара. После обеда мы всей компанией пошли знакомиться с хозяйством. Первым делом Златка потащила меня показывать свои новые владения. Для персонала были приготовлены 10 комнат. Обстановка там не самая шикарная. Кровать, тумбочка, небольшой телевизор на стене и стол с лампой. Имелся и санузел, но совмещенный без ванны. Сразу стало как-то неловко за свои хоромы. Златка как могла украсила комнату ленточками и всякой мишурой. Нужно будет заказать для нее что-то из украшений. Плакаты там какие-нибудь, рюшки всякие. Да мягких игрушек побольше, но это позже. Девочка, не имея больше чем похвастаться, взялась за пульт и рассказала, как самостоятельно сумела найти на сервере станции интересные мультики. Ну что же, по крайней мере, мои подчиненные хотя бы смогут развлечь себя просмотром фильмов, обновление которых тоже виснет на мне. Только нужно убрать оттуда порнуху, потому что названия нескольких мультиков из списка мне совершенно не понравились. После жилых комнат мы перешли к осмотру остальных помещений станции. Если посмотреть на базу в разрезе, то становится понятно, что над землей торчит лишь макушка огромной сферы. В этой верхушке прятался свернутый воздушный шар и оборудование для радиообмена. Ниже, на первом подземном уровне, шли жилые помещения, поделенные на гостевые и хозяйские. Из столовой в отделение для персонала можно было попасть только через мощную дверь или через окошко выдачи пищи, которое имело неплохую защиту. Отсек для смотрителя, состоявший из спальни и пункта управления, также отделили от общего пространства мощной преградой. В гостевой части станции находились две казармы с двухъярусными кроватями на 60 человек каждая, две общие душевые и вместительные туалеты, рядом с душевыми – прачечная с 5 стиральными машинами. Кроме этого, имелись еще 4 комнаты для богатых пассажиров. В точно таких же мы ночевали по пути сюда. Там потребуется полный рум-сервис. В остальном же просто необходимо поддерживать относительную чистоту. Энергией все это хозяйство обеспечивали 10 мощных автомобильных аккумуляторов. Они располагались на втором подземном уровне вместе с основной частью магопреобразователя. Стоит отметить, что на тех же фурах таких аккумуляторов стоит всего по 4 штуки, и их хватает на весь день дороги. Когда мы в конце экскурсии спустились на нижний уровень, стало понятно, что 10 аккумуляторов – это не так уж мало. Размер они имели чуть меньше кубического метра, а весили под 200 килограммов. Понятия не имею, из чего сделана эта штука, но уверен, без магии и истинного серебра не обошлось, хотя артефактом аккумулятор не являлся. Если извлечение из подвала аккумуляторов с помощью специального подъемника было вполне реальной затеей, то как перемещать огромный валун мага-преобразователя совершенно непонятно. Этот почему-то каменный, испещренный рунами монумент с впаянным в него сверху металлическим электротрансформатором весил почти 6 тонн. Похоже, станцию строили прямо вокруг него. Впечатлений на первый день хватило с лихвой, особенно насыщенно был вечер. Мне хоть и казалось, что сварить супчик из брикетов – плевое дело, но если едоков под сотню, то все значительно усложняется. Хорошо, хоть бывший повар ночью напек булочек, причем на 2 дня. Ему тоже очень хотелось домой. К счастью, в процессе раздачи еды мне участвовать не пришлось, все легло на плечи Гены и деда Анджея, а я сделал вид, что очень занят зарядкой караванов. Если честно, этот не особо сложный процесс после начала можно было контролировать с помощью контактного обруча и смартфона, связанного со станционным сервером. Но я предпочел наблюдать за метаниями баламута через внутренние камеры. Из пункта управления вообще можно было заглянуть почти везде, кроме личных комнат, душевых и туалетов. Даже казармы находились под видеонаблюдением, что уж говорить о внешнем периметре. Чтобы не отвлекаться 2 раза, вместе с зарядкой каравана я запустил подзарядку станционных аккумуляторов. Кстати, это было важно и для безопасности станции. По периметру стоянка обнесена мелкоячеистой сеткой, сквозь которую не могли проползти опасные представители местных насекомых. Если находились особо наглые и шустрые, то на высоте метра от земли их встречал специальный проволочный пояс под высоким напряжением. Этот же сюрприз был рассчитан и на зверьков побольше. Ну а совсем уж крупное зверье, если оно решит поломать ограду и залезть на стоянку, придется отстреливать уже вручную. О появлении таких гостей меня должны предупредить сторожевые менгиры. Задумавшись об ограде, я вспомнил о судьбе наших предшественников. Допустим, всех пострелял сбрендивший холоп. Тогда каким образом на станцию забрели дикие животные, которые загрызли механика и изрядно попортили трупы? Смотритель что, перед смертью с бухты-барахты решил отключить пояс высокого напряжения? Или так жестко пил, что вообще его не включал? Плохо, что об этом я подумал только сейчас. С другой стороны, чтобы заметить данный нюанс, нужно оказаться на месте событий. Бесконечно гонять в голове этот вопрос смысла не было, так что я отложил его на потом. Увы. Скоро он потерялся в ворохе других проблем. Буквально на следующий день остров стал вопрос о выгуле на свежем воздухе кое-каких незрелых личностей, и прежде всего речь шла совсем не о Златке. Мне всегда было трудно понять, как капитан, водивший группы захвата на штурм бандитских малин и освобождавший заложников в мирной жизни, мог вести себя с поразительной легкомысленностью и даже каким-то инфантилизмом. Баламут рвался на охоту, и сдерживать его мне удавалось с большим трудом. «Скучно тебе? А ты, наверное, думал, что здесь нас будут ждать аниматоры с обширной культурной программой? Так они и ждут. Поверь, у чешуйчатой гориллы найдется, чем тебя развлечь. Хочешь оставить Златку вообще без кровной родни? Ну а чем мне еще тут заняться? Сидеть в этом погребе и смотреть старые фильмы? Так я и в запой могу уйти», — не унимался Гена. «Да ради бога», — небрежно позволил я. «Если найдешь, чем упиться, можешь начинать прямо сейчас. А если нечем заняться, так я придумаю». Эта стычка случилась в пункте управления, и спор шел на повышенных тонах. Дверь при этом мы держали открытой, хотя это было нарушением инструкций. На шум заглянул дед Анджей. «Вы бы не орали друг на друга, а о ребенке подумали. Каково ей сидеть в четырех стенах без солнечного света?» «И что вы предлагаете с чуть большим раздражением, чем позволяли правила приличия?» — спросил я. «Пускать ее гулять на стоянку даже под присмотром крайне опасно. Златка девочка умненькая, но может чисто случайно схватиться за ограду. Там, конечно, изоляция, но мало ли что в жизни случается. К тому же в отчете научников я нашел как минимум 2 вида птиц и 3 летающих насекомых, укус которых хоть и не смертелен, но бед натворить может более чем достаточно». «Так давайте из запасных секций для ремонта ограды соорудим закрытую беседку, а там качельку и еще чего интересного для ребятеночка», — не унимался дед, и он был совершенно прав. Но самая большая польза от этой идеи была в том, что удалось отвлечь Гену, хотя, если признаться, мне и самому дико хотелось побродить по окрестностям. В итоге договорились, что я постараюсь досконально изучить возможные опасности этого района по отчетам ученых, а еще мы дождемся батона Ливана, который наверняка знает, как нужно вести себя в диких местах Беловодья.